Это начало и конец моего образования. А что же было между? Говорить, что училище Файга было тем местом, где мальчики хотели учиться, неверно. Как правило, учиться они не хотели. Вообще нигде. Бывали, конечно, исключения, редкие, когда мальчик обнаруживал рвение к учебе. Мой старший брат, например, учился у Файга, а потом сдал экстерном за гимназию и государственные экзамены за университет. Да я и сам в первом классе был таким энтузиастом, а дальше, сами понимаете, дальше скрипка и балалайка начали меня привлекать больше, чем история и география. Тем более, что осуществлять эти желания, то есть, попросту говоря, играть на разного рода инструментах, учась у Файга, было совсем нетрудно. Пусть никто не думает, будто я хочу сказать, что сегодня школьная самодеятельность на низком уровне, наоборот, на высоком. Но и у Файга в среднем учебном заведении было совсем неплохо. У нас были симфонический оркестр, оркестры щипковых инструментов, гитары, мандолины, балалайки, хор в 60 человек. И в дополнение ко всему директор училища, действительный статский советник Федоров, был композитором и написал оперу «Бахчисарайский фонтан», которая шла в одном из провинциальных театров. Он руководил всей музыкальной жизнью училища, руководил не распоряжениями и приказаниями, а мог, придя на репетицию, сесть за рояль и показать, как надо исполнить тот или иной кусок. С хором занимался церковный регент Новиков. Вот уж в ком форма совершенно не совпадала с содержанием. Огромного роста, с красным лицом и седым ежиком волос, он был воплощением гоголевского «держиморды». Но у него была душа истинного музыканта, и музыку он любил больше всего на свете. Одним словом, не знаю, как науки, но музыки и искусства в коммерческом училище было много. Был даже и драматический кружок. Его вел преподаватель литературы Попов. Только ради бога не подумайте, что мы сами играли женские роли, не те времена. На эти роли мы приглашали любительниц, а то и профессиональных актрис. Так что пребывание у Файга имело и свои достоинства. Моя музыкальная ненасытность толкала меня и туда, и сюда. Я хотел везде поспеть. В симфоническом оркестре играл на скрипке, в щипковом на пикколо-балалайке, в хоре был солистом, и на ученических балах я принимал участие чуть ли не во всех номерах, ибо был участником всех кружков. Ах, эти балы! Невозможно их забыть. Мы приходили на них в своих парадных формах. Все гимназисты имели парадную форму, но форма нашего училища вызывала зависть даже у гвардейских офицеров. Судите сами. Длинный до колен однобортный сюртук черного цвета с красной выпушкой и сшитым золотом воротником, золотые обшлага и такие же пуговицы. Сюртук был подбит белой шелковой подкладкой, и мы, для шика сунув руку в карман, постоянно держали одну полуотвернутой. Когда в Одессу приезжал царь, нас, файгистов, ставили в первый ряд. Перед началом бала по сторонам лестницы стояли старшеклассники, внизу распорядитель с бантом. Когда начинали приходить дамы, то есть гимназистки, а каждая женская гимназия тоже имела свой форменный парадный цвет, синий, голубой, зеленый, к каждой подлетал кавалер и вел ее в зал. Провожая даму с бала, кавалер шел на полшага сзади. На таких балах я был первым человеком. Еще бы, петь, играть, даже читать Гоголя.